Глава 7. К материальным благам Маргарита никогда в жизни не стремилась. Ее содержание оплачивалось щедро, но в разумных пределах. Хотя, живя у тетки, как прежде у родителей, она была окружена роскошью и не без показного шика. Таков уж был характер Веры. 5 лет назад Маргарита вошла в ее дом 13-летней девочкой. Ее родители погибли, разбившись на частном самолете над Ортлерскими Альпами Восточной Швейцарии вместе с первым мужем Веры. Потом были еще 2 охотника за сокровищами, которые не смогли заменить этой женщине первую любовь. Так они и остались вдвоем, в ожидании чего-то необыкновенного, которое обязательно должно было случиться с ними. Ведь они этого непременно заслужили. Как любила мечтать тетя Вера, потягивая свой кофе. Женщина всегда проявляла интерес к племяннице. Вера видела в Маргарите не свалившуюся обузу, а живого человека со своими потребностями, страхами и надеждами. Она была несколько рассеяна, но по-своему любила ее, и Маргарита всегда это чувствовала. Когда прошел шок и притупилась боль утраты, Вера сообразила, что все сложное и непонятное стоило доверить главе семьи Юнхи. Она передала свою долю, а также дела родителей Маргариты в управление отца Сунан, поскольку они и так вели их совместно и были компаньонами в гостиничном бизнесе. Он принял на себя и эту часть. Машина въехала на отдельную парковку, остановилась, и шофер обошел машину. Он открыл дверцу, помогая выйти своей хозяйке и Маргарите. Девушка схватила котенка и отдала свой рюкзак подошедшему дворецкому. Он принял вещи и у Сунан, вежливо приглашая следовать за ним. Этот элегантный отель, к которому они прибыли, был расположен на холме. Из окон вырывался прекрасный вид на реку и окружающие луга. Здешних гостей радовали сочетанием прекрасной спокойной атмосферы загородного отеля с удобным расположением на полпути между аэропортом и центром города. По задумке отца Маргариты и Сунан, отель был построен в викторианском стиле. Гостям предоставлялись роскошные индивидуально оформленные номера, а из некоторых открывался чудесный вид на реку. По дороге дворецкий вежливо поинтересовался, не голодны ли они. Но Сунан отрицательно покачала головой, проходя с подругой через огромный холл отеля, совладельцами которого ранее являлись их родители. Однажды этим придется заниматься и ей. Маргарита устало плелась за бодрой подругой, поправляя беспокойного котенка, не желавшего висеть зажатым ее рукой. «Сюда не пускают животными, да еще с такими вредными, как ты», – тихо проворчала Воронцова. «Так что сиди спокойно или оставлю у дверей». Дамиан обмяк, сверляя ее упрямым взглядом. Он попытался укусить Маргариту за палец, но девушка щелкнула его по пушистому лбу. Дворецкий тем временем шутил, интересуясь, как прошел день и, как полагается, был сама любезность. Дверь им открыла девушка, судя по идеально подогнанной бежевой форме, горничная. Практически все пространство номера занимала большая гостиная. Тетя Лиен выпорхнула из спальни, приветственно раскрывая свои объятия. Настало время визга, писка и радостных воплей. Мать Сунан, маленькая изящная кореянка, отличалась от дочери разве что длиной волос. Она скорее была похожа на ее старшую сестру, чем на мать. Лиен расцеловала дочь, словно они не виделись год. Глядя на эту ласку, Маргарита инстинктивно прижала к себе своего черного товарища. Котенок, чувствуя быстрый стук ее сердца, словно понимая эти чувства, мягко коснулся лапой руки, которая держала его. Отрываясь от дочери, Лиен запечатлела на щеках гости по легкому поцелую и потянула за собой. Маргарита увидела гору разноцветных коробок и пакетов, разбросанных по журнальному столику и небольшим светлым диванам. Сунан восторженно кинулась разглядывать подарки, а Маргарита лишь задумчиво прижимала котенка, почесывая его за ухом. Его хриплое мурлыканье словно убаюкивало, успокаивая, и девушка устало зевнула, прикрываясь ладонью. Лиен заботливо усадила гостю на мягкий диван и, наказав оставаться на месте, отправилась в соседнюю комнату. Женщина вернулась быстро, торопливо неся огромную белоснежную коробку, перевязанную алой атласной лентой. «Прими его, Марго! Твое первое выступление! Такая радость для всех нас! Я так долго выбирала! Надеюсь, угодила!» Маргарита посадила котенка рядом и с благодарностью приняла подарок. Когда лента была развязана, она подняла крышку коробки и ахнула, глядя на сверкающую, расшитую камнями ткань. «Тетя Лиен», – прошептала Воронцова. «Тебе нравится?» – взволнованно поинтересовалась женщина. Она еще спрашивала. Платье было великолепно. Ты знаешь, для этого платья потребовалось 40 метров бледно-розового шелка, защебетала Лиен. Я попросила сделать модель с корсетом, на украшение которого шло 50 000 страз Сваровски. На его создание потратили 13 дней. Безусловно, этот наряд позволит ощутить себя королевой бала. Маргарита почувствовала, как ее щеки вспыхнули от волнения. В академии было несколько огромных залов, которые открывались только в особые дни. Бальный зал, зал приветствия первокурсников, где проводился обряд посвящения, зал поменьше, где проводились все остальные мероприятия, и, наконец, зал с огромной сценой, специально установленной для выступления звезд академии. И Маргарита, к своему несчастью, должна была блистать на этой сцене, хотя до жути страшилась этого. Никогда раньше ей не приходилось петь для такого количества зрителей. А все тетя Вера. Ведь именно она виновата, поскольку, заполняя ее анкету, вписала в графу «Таланты и увлечения» слово «вокал». Долго печалиться Воронцовой не позволили, увлекая в оживленную беседу. Смирившись, Маргарита отвлеклась от грустных мыслей. Опомнились женщины, когда за окнами стало темнеть. Даже у самых дверей Лиен пожурила гостю за то, что, как ей доложили, девушка всюду ходила пешком, не пользуясь собственной машиной. Она велела своему водителю отвезти Маргариту, и девушка подчинилась. Вскоре она сидела в машине с огромной коробкой на коленях, а Дамиан устроился рядом, украшенной той самой алой лентой, которая ранее была на подарке. Роскошный бант был повязан на его шее, и котенок отчаянно пытался сорвать его всеми лапами, но тщетно. Он бросил это бесполезное дело и принялся изучать профиль девушки, пока она задумчиво глядела в окно. Похоже, при всей своей чудаковатости Маргарита была бесконечно одинока. Дамиан нерешительно приподнялся, намереваясь подсесть ближе, но машина уже останавливалась у знакомого подъезда. Девушка быстро вбежала по ступенькам, неся кота в одной руке, а коробку в другой. Она хотела поделиться своими переживаниями с Верой, но нашла лишь записку на столе, гласившую, что тетя умчалась на открытие какого-то нового ресторанчика своей подруги. Маргарита расстроилась, молча насыпала в блестящую миску, купленную Верой кошачьей еды, поставила на пол и направилась в комнату. Дамиан сердито загреб миску лапами, желая, наконец, нормально поесть, и побежал за Маргаритой. Воронцова упала на постель, расслабленно раскинув руки и ноги. Ей никогда не нравилось находиться в огромной пустой квартире одной. Вера любила путешествовать, и Маргарита ожидала ее приезда почти как маленький верный щенок у порога. Пускай тете не будет всего пару дней, но она уже скучала. Но был и один приятный момент. То, что он был приятным, для Воронцовой оказалось неожиданностью. А именно, в сложившейся ситуации она смогла оценить радость присутствия маленького черного существа, выглянувшего из-под высокой кровати. Котенок поднялся на задние лапы, заглядывая в ее глаза, словно спрашивая разрешения. И девушка похлопала по одеялу, приглашая Марселя присоединиться к ней. «Все будет хорошо. Я справлюсь». Она со стоном закрыла глаза. «Хотя, кого я обманываю, Матроскин?» «Ты не со мной». Прекрасные черные волосы накрыли плечи Виктора, когда женщина склонилась к нему и обняла, стоя позади кресла, в котором он сидел. Ректор, не поддавшись ее чарам, разомкнул тонкие белые руки, которые обвили его шею. Он потянулся за высоким бокалом, в котором при свете свечей рубином сверкало вино. «Кариша, сегодня я должен многое обдумать. Сядь, пожалуйста, и постарайся не делать лишних движений», – отозвался Виктор. Женщина провела руками по длинному черному платью, расправляя невидимые складки. Мягкой походкой она прошла к соседнему креслу, по дороге отнимая бокал у Виктора. Мужчина даже не заметил его отсутствия, через некоторое время сжав пустую руку в кулак. «Чем ты так обеспокоен?» Виктор метнул в ее сторону взгляд, который кого-нибудь более слабого наверняка превратил бы в камень, однако вслух ничего не сказал. Что его беспокоило? Он думал о том, каковы будут последствия, когда орден доберется до Маргариты. Его сын попадет к ним в руки, ведь он совсем ослабеет под чарами и вынужден будет следовать за своей пленительницей. «Это все Дамиан. Ты обеспокоен его прибытием? Ты же сам желал этого?» Кариша отпила из взятого бокала и поглядела поверх него своими золотистыми глазами. Повелитель продолжал задумчиво молчать. «Виктор». Под его испытующим взглядом слова просто не шли с языка. «У меня будет работа?» Ректор опустил подбородок на руки, сплел пальцы в замок. Густые темные волосы выгодно оттеняли его чеканные черты, а внимательные глаза казались почти черными. «Да, Кариша, у тебя будет работа», – задумчиво произнес демон, но в голосе его прозвучала угроза куда более отчетливая, нежели ощущалась во всем внешне расслабленном теле. Гостья опустила бокал на гладкий столик и положила руки на восхитительные длинные ноги, которые открывал высокий разрез платья. Она сидела ровно, словно струна, ожидая продолжения, и оно незамедлительно последовало. «Тебе нужно будет убить Амсира, если возникнет угроза его пленения. Вся информация уже готова. Возьмешь документы со стола в моем кабинете. И еще, захвати черную коробку, передашь ее моему сыну». Кариша поднялась, легкая улыбка заиграла на ее губах. Она изящно присела на широкий подоконник, легким движением руки откидывая на спину блестящие волосы. «Лети, моя птичка», – устало проговорил Виктор. Силуэт женщины рассыпался черным туманом, и через мгновение большой черный ворон взмыл в ночное небо и растаял в темноте.